комок земли. Море кипело внизу, угольно-черное, в белых клочьях узорной пены. «Вода еще поднимается», — заверила Хулия. «Один толчок, и мы свободны». Они приготовились. «Когда я скажу «давай», толкаем изо всех сил», — предупредила она. «Ну, давай». Паккарт тяжело свалился с обрыва. В его падении было что-то живое и жалкое, и молодые люди упали на землю, на траву у края пропасти, судорожно обнимая друг друга. Хулия рыдала, как будто ничто на свете никогда не сможет ее утешить, и улыбалась сквозь слезы, когда Аревала целовал ее мокрое лицо. Наконец они встали и глянули вниз. «Лежит», — сказал Аревала. «Лучше бы все унесло в море, но если и не унесет, тоже не страшно». Они пошли назад. Граблями уничтожили следы автомобиля на дорожке и на земляном дворе. Еще до того, как они убрали все улики и привели дом в идеальный порядок, занялся новый день. «Пойдем поглядим, сколько у нас денег», — сказал Аревала. Достав конверты, они принялись считать. «207 000 песо», — объявила Хулия. Они порассуждали о том, что если женщина везла с собой больше 200 000 песо в качестве задатка, она готова была заплатить за дом более 2 000 000, что за последние годы деньги очень упали в цене, что это им на руку, ибо суммы задатка хватит, чтобы расплатиться за дом и отдать проценты кредитору. Уже взбодрившись, Хулия сказала: «К счастью, есть горячая вода. Вымоемся вместе и хорошенько позавтракаем». Честно сказать, несколько дней им было неспокойно. Хулия призывала к хладнокровию. Говорила, что каждый прошедший день — очко в их пользу. Они не знали, унесло ли море автомобиль или выбросило на берег. «Хочешь, я пойду посмотрю?» — предложила Хулия. «И не думай», — ответил Аревала. «Только представь, вдруг увидят, как мы там ныряем». Аревала с нетерпением ожидал автобуса, который, проходя после обеда, оставлял им газеты. Поначалу ни газеты, ни радио не сообщали об исчезновении дамы. Казалось, будто весь эпизод приснился им, убийцам. Однажды ночью Аревала спросил жену: «Как ты думаешь, я смогу молиться? Меня тянет помолиться, попросить сверхъестественные силы, чтобы море унесло машину. Нам жилось бы спокойнее. Никому и в голову не пришло связывать нас с этой чертовой старухой». «Не бойся», — ответила Хулия. «Самое худшее, что может произойти, нас вызовут на допрос. Это не смертельно. Что значит какой-то час в полицейском участке по сравнению со всей нашей счастливой жизнью? Неужели мы настолько безвольны, что не сможем это вынести? Против нас нет никаких улик. Как могут взвалить на нас вину за то, что случилось с бедной дамой?» «В тот вечер мы легли поздно», — размышлял вслух Аревала. «Этого нельзя отрицать. Любой проезжий мог увидеть свет». «Мы легли поздно, но не слышали падения автомобиля». «Нет, мы ничего не слышали. Но что мы делали?» «Слушали радио». «Мы даже не знаем, что передавали в тот вечер». «Разговаривали». «О чем? Если мы скажем правду, мы наведем их на мысли о мотивах преступления. Мы были разорены, и вдруг с неба сваливается старуха с чемоданом, полным денег». «И если все, у кого нет денег, начнут убивать налево и направо?» «Сейчас нам нельзя отдавать долг», — сказал Аревала. «И чтобы не вызвать подозрений», — саркастически продолжила Хулия, «мы распростимся с грезой и отправимся в Буэнос-Айрес жить, как последние нищие. Ни за что на свете. Если хочешь, мы не заплатим ни песо но я поеду